Она услышала, как шелестит бумага в руках Тони. Он бережно засовывал письмо в конверт. Тони задумчиво похлопал конвертом о рулевое колесо и замер, уставившись на дорогу. Затем он вылез из автомобиля, спрятав письмо в карман. Он вышел на середину дороги и остановился, подняв пыль носками туфель. «Так до конца и не разобрался в людях». «Верно», — сказал Тони, утюжа носком дорожную пыль. «Вечно полагал, что они готовы сложить оружие». «И это все, что ты можешь сказать? А что ты ждешь от меня? Я должен произнести речь о павшем герое? Он просто сделал несколько шагов». Тони шагнул к матери. «Сержант прав. Лучше бы отец сидел в штабе». «Сержант этого не писал». «Ну, дал понять. Другие, более благоразумные, так и поступали. Они не были бесстрашными и демократичными». Тони горько улыбнулся. «Зато сейчас они дома». Он извлек из-под сложенного тента машины складную ручку от домкрата и распрямил ее, щелкнул замком. Загнутая с одного конца, она напоминала стариковскую палочку. Он вытащил из автомобиля узкий сосуд в оплетке. Тони снял оплетку, и Люси увидела запечатанную бутылку виски. «Энзе», — сказал Тони, бросая оплетку в канаву. «Ты случайно не захватила штопор?» «Нет». Люси с удивлением посмотрела на сына. «Напрасно», — сказал он. «Во Франции без штопора не прожить». Тони вышел на середину дороги и уставился себе под ноги. Потом начал медленно и старательно что-то чертить на земле ручкой от домкрата. Люси приблизилась к сыну, желая разглядеть, что он делает. «Оливер Краун», вывел Тони крупными ровными буквами. «Муж, отец». Ручка от домкрата на мгновение замерла. Затем Тони добавил еще одно слово. «Миротворец». Закончив, он отступил на шаг и склонил голову в бок, как художник, оценивающий свое творение. Заключил слова в рамку. «Так лучше смотрится», — сказал он и прошел к обочине. Присел, отбил горлышко бутылки о камень, вернулся и стал аккуратно поливать буквы жидкостью. «Чтобы остались на века», — добавил Тони. Запах виски ударил им в нос. Спиртного хватило и на рамку. Четко выделяющийся на фоне дорожной пыли текст казался вечным, неподвластным времени. Тони выпрямился и посмотрел на Люси. Его лицо, печальное, незнакомое, искажало гримаса страдания. «Надо же было что-то сделать», — сказал он, держа в руке бутылку с отбитым горлышком. И вдруг Люси услышала шаги. Ритмичный топот звучал все громче и громче. Над вершиной холма затрепетал маленький треугольный флаг. Спустя несколько секунд из-за подъема появились люди в форме. Они быстро приближались, двигаясь колонной, по двое в ряду. Люси на миг зажмурилась. «Мне это мерещится», — подумала она. «Война давно кончилась». Колонна подошла ближе, и Люси засмеялась. Люди в форме, преодолевающие подъем, оказались бойскаутами. Командир вел за собой мальчишек, одетых в рубашки и шорты цвета хаки. «В чем дело?» Тони недоуменно посмотрел на мать. «Почему ты смеешься?» Люси перестала смеяться и поглядела на движущийся отряд. «Не знаю», — сказала она. —